Прошу вас, Дэвид, не сердитесь. Так получилось, что я знаю больше, чем мне положено, и чем мне хотелось бы знать. Когда вы видели Рэба в последний раз? Дэвид, умоляю вас, не сердитесь на меня. 12 февраля и 13 мы вместе проработали всю ночь. А потом? Не видел. Дэвид, он рассказал мне, что так организовал работу всех своих компаний, мне известна лишь часть, и, разумеется, незначительная из них, что они могут функционировать и без его участия. Это правда? Да. Все налажено так хорошо, что вас нисколько бы не смутило, если бы, скажем, в течение нескольких месяцев у вас не было никакого контакта с Рэбом. Сетин ясно хмурил брови. Куда вы клоните? Это одно из тех сообщений, которые мне поручено передать вам, Дэвид. Он исчезнет на какое-то время. Не спрашивайте меня, куда и почему. Я об этом ничего не знаю. Мне лишь велено предупредить вас, хотя логичнее было бы ему самому объясниться с вами. И надолго исчезнет? Понятия не имею. Я тоже задал ему этот вопрос, но безрезультатно. Пожалуй, я бы не отказался еще от одного мартини. А что еще вы должны передать мне? Что касается Чармен, вы, наверное, знаете, что Рэб и она... Он не закончил фразу намеренно, потому что не знал, известно ли Дэвиду о странных отношениях между Чармен Пейдж и Рэбом Климродом. «Я догадываюсь», — сказал Сетин Яс, — «что Рэб уже несколько лет встречается с ней довольно часто, но она никогда не говорит с нами о нем, и они никогда не появляются вместе». Он заметил, каким напряженным был взгляд Тарроса за стеклами очков. «Чармен, что-нибудь случилось?» «Кажется, нам действительно нужно выпить еще по мартини. И вам, и мне». Это произошло 3 недели назад. Джордж Таррес покинул Лондон, где вместе с Тони Петридисом и одним из шотландских юристов улаживал дела, связанные со снаряжением судов, а затем через Париж прибыл в Марсель. Там, в аэропорту Мариньян, на берегу залива Бер, как было сказано в телеграмме, его ждал гидроплан. Через 1,5 часа полета аппарат сел на море в нескольких стах метров от залитого солнцем поразительно живописного скалистого берега. Ждали довольно долго. Все словно остановилось, за исключением времени. И вдруг среди скал промелькнула моторная лодка, быстро подрулившая к нашим поплавкам. Лодкой управлял Диего Хаос. Он был один. «Вы прибыли вовремя», — заметил Таррес. «Я уже подумывал, не окажусь ли в роли графа Монте-Кристо». «Остров Монте-Кристо», — ответил Диего, — «расположен по ту сторону Корсики». «Да и зачем вам сокровищ?» «Совершенно верно. Путь, моряк». В отличие от Сетиньяза, Джордж Таррес относился к Диего с симпатией. Человек, обладающий таким чувством юмора и до такой степени презирающий весь мир, не может быть негодяем. И если Рэб предпочел, чтобы повсюду его сопровождал странный аргентинец, то это его дело. Диего, вам известно высказывание Филд? Человек, который не выносит детей и собак, не может быть негодяем. Мне вообще никто не известен. А где Рэб? Ваяччо. К обеду будет здесь. И куда же мы, черт возьми, несемся?